Солярис Сити, Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. Меньше всего Галину хотелось сейчас находиться в этой комнате, перед такой аудиторией. Но тем не менее он прошел в центр комнаты и остановился возле трибуны, к которой направлялась Катрин. Многочисленные вспышки слепили его, но он, не отворачиваясь и не пряча глаз, смело смотрел на собравшихся. Он понимал, что любое неосторожное движение, робость или неуверенность будут сразу же истолкованы как желание отстраниться от герцогини в такой напряженный момент. Катрин взошла на трибуну, положила перед собой текст и поправила микрофоны. Все утро Галин помогал герцогине составлять речь. Они учли абсолютно все, и Катрин, неоднократно прочитав ее, знала все обращение наизусть. Катрин посмотрела на свои записи и, выждав паузу, начала говорить. «Вначале мне хотелось бы поблагодарить всех представителей средств массовой информации, пришедших сюда выслушать мое короткое сообщение». Она слегка наклонила голову вперед и, тоном, не оставляющим сомнений в ее намерениях, произнесла: «Я не собираюсь отвечать на вопросы после того, как зачитаю свое заявление». «Вчера вечером», — медленно начала говорить Катрин, — «я получила сообщение, которое шокировало меня точно так же, как известие о смерти моей матери. Вы помните то страшное время, когда вся нация оплакивала ее смерть? Она стала жертвой взрыва бомбы, подложенной террористом. Вы также помните и то, какое впечатление произвело на нас это ужасное преступление. В те минуты всеобщего потрясения я всеми силами пыталась поддержать моего брата Виктора и оградить его от нелепых обвинений. Я считала и продолжаю считать, что Виктор – законный наследник трона Хэнса Девиона, любящий сын своей матери и такой же патриот Содружества Лиры, как и любой другой человек, родившийся и выросший на Таркаде. Я думала, что те, кто противостоит ему, делают это из-за чувства личной неприязни, вызванные вздорными и недостойными подозрениями. Еще раз хочу заявить, что Виктор не причастен к тому преступлению, а если этого кому-то недостаточно, то готова поклясться в этом своей жизнью. Собственно, я так и поступила, согласившись на то, чтобы нами всеми правил Виктор». Она убрала ладонью упавший на глаза золотистый локон и продолжила: «Все знают, в каком состоянии я тогда находилась. Но со временем произошли события, которые вернули меня к реальной жизни. Этому помогла предпринятая мною совместно с командантом Галином Коксом поездка по Федеративному Содружеству. Эта поездка открыла мне глаза на многое. Только после того, как я побывала на пострадавшей от землетрясения Генестре, после посвящения мемориальной службы в память о павших гончих Келла на Арк-Рояле, я поняла, насколько была изолирована от реальной жизни. Предпринятая милицией Свободного Ская попытка убить моего брата Питера потрясла меня. Вы все знаете его и знаете, как он заботился о беззащитных животных, сколько сил он потратил, чтобы предотвратить их варварское истребление. Питер – самый бесхитростный и честный человек во всей внутренней сфере. И тем не менее, находятся люди, использующие его в качестве мишени для нападок на нас. Эти люди думают, что только смерть Питера может решить все вопросы. Нет, говорю я, все можно решить иначе, бескровно и справедливо. Я обращаюсь к тем, кто ищет смерти моего брата Питера. Остановитесь, вас ввели в опасное заблуждение». Катрин повернулась к Галину, как бы ища защиты, и ласково посмотрела на него. «Вчера вечером я наблюдала битву команданта Галина Кокса и Кая Алларда Ляо против двух бойцов клуба «Тигры Скаи», принадлежащего герцогу Риану. Несмотря на то, что эта битва была всего лишь состязанием, единоборством мужества и воинского опыта, некоторые пытаются представить ее как нечто большее. Я слышала, как некоторые восклицали, что эта битва поможет Виктору положить конец сопротивлению на Скае. Вчера вечером бился не Виктор, а Галин Кокс и Кай не являются его заместителями. Аналогично и их противники представляли только самих себя, а не герцога Риана. Эта схватка была битвой чести, а не политическим событием. Казалось бы, все это пустяк, но и эта битва также помогла мне прозреть. Катрин замолчала и посмотрела в зал. Все слушали ее с предельным вниманием, понимая, что Катрин переходит к самому главному. Даже Галина, знавшего, что сейчас собирается сказать Катрин, захватила настороженная тишина, и он непроизвольно подался вперед, чтобы не пропустить ни одного ее слова. «Я пренебрегала своими обязанностями, точнее, не проявляла должной заботы о жителях Федеративного Содружества, и глубоко сожалею об этом. Я никогда не занималась государственными делами, и вижу теперь, как была неправа. Смерть моей матери лишила меня сил и воли. Мне нужно было переносить этот удар более стойко. Теперь я обязана возместить свою незаинтересованность делами нации и сполна сделаю это. Отныне я буду неустанно работать на благо Федеративного Содружества. Я обращаюсь к герцогу Риану с просьбой использовать все свое влияние на острове Скае и остановить волну кровавого террора, захлестнувшего этот мир. Необходимо сделать все возможное, чтобы люди перестали бояться за жизнь своих родных и близких, за свои дома. Вы обязаны помнить, герцог Риан, что в цивилизованном мире все политические споры должны решаться цивилизованным путем, а не с помощью убийств, взрывов и поджогов. Галин видел, с каким напряжением Катрин смотрит в зал. Я прошу и своего брата Виктора помочь снять политическую напряженность на Скае. Мы все знаем, что на Гленгоре идет война, и Виктор должен сделать все возможное, чтобы этот конфликт не распространился дальше. Я думаю, что Виктору следует также отдать управление отрядами милиции местным властям, и надеюсь, что им удастся установить должный порядок. Когда на улицах городов и селений льется кровь, когда убийство становится нормой, это уже не борьба за идеалы свободы, это приближение тирании. Я знаю и Виктора, и герцога Риана. Это умные люди, способные найти взвешенные и правильные решения. Я предлагаю себя в качестве посредника в разрешении возникших между ними споров и разногласий. Я гарантирую, что все законные претензии будут удовлетворены, и ни одно преступление не останется безнаказанным. Я призываю вас отбросить честолюбие и гордыню и покончить с конфликтами. Я призываю вас к взаимодействию во имя безопасности и спокойствия людей. Катрин подняла голову и обвела глазами присутствующих. Это все, что я хотела бы высказать вам сегодня. Я буду последовательно идти к своей цели. Горе, беды, кровь каждого человека стучат в моем сердце, и я не позволю никому уничтожать меня и мой народ».